Но что-то не заладилось. Почему монашки не смотрят на искореженное тело? Почему ко мне поворачиваются? Еще у цистерцианцев я усвоил. Гуси весьма опасны, если их раздразнить. Сейчас они преграждают мне путь, щиплются, досаждают своей вонью, своими упреками. Я прорываюсь к двери, но сестра Антуана поднимает кулак и замахивается для удара, от которого я увернулся бы, играючи, шутя, только я потрясен и сражен наповал. Я спотыкаюсь, прежде чем ее удар достигнет цели. Что за дьявольщина? Я на коленях. Загривок сильно гудит, но еще сильнее мое изумление. Тело на полу. Нет. Еще удар. Башня пуста. 56. 7 сентября 1611. Бродячий театр Иоанна Постника. Не всем воспоминаниям суждено померкнуть. Теплая погожая осень, славный городок, но часть меня до сих пор мокнет под дождем в монастырской часовне. Часть моей души не то умерла там, не то воскресла. Сама не знаю. Я в чудеса не верила, а в тот день узрела нечто, изменившее меня, пусть не сильно, зато навсегда. Возможно, в тот день меня защитила святая Мария Морская. Сейчас... Целый год спустя я почти в это верю. Веревка уходила из-под ног. Наверное, мне мышцу свело, или натяжение совсем ослабло, или гнилые подмости не выдержали. На миг я совершенно спокойно застыла во всполохе молнии, точно муха в янтаре. В последнем отчаянном порыве потянулась за пустотой. В голове была одна единственная мысль — почему я не птица? Растопыренные пальцы цеплялись за воздух. Тут прямо перед носом что-то мелькнуло. Эфемерная паутинка. Нет, веревка. Чудо. Самое настоящее чудо. Я едва не упустила ее, в последний миг сообразив — надо ловить. Правой рукой не получилось, но координация сработала, я крепко схватила веревку левой и закачалась в воздухе. Не верю, не верю. Эхом раздавалось в моем сознании, но тут я увидела бледное личико. Да вот оно, из прорехи в крышу выглядывает. Взгляд серьезный, губы шевелятся, хотят мне что-то сказать. Я все поняла. Теретта не бросила меня. Небось, вскарабкалась по подмостям, которые оставили работники, и в брешь наблюдала за жутким спектаклем. Я подтянула себя наверх. Умение лазить по канату, подобно танцам на проволоке, быстро не потеряешь, и заползла на скользкую крышу. Без сил я лежала на мокрой дранке. Оперетта обнимала меня и радостно ухала. Под нами слышался шум, далекий, непонятный, как шелест прибоя. Кажется, я ненадолго потеряла сознание. С головой погрузилась в дождевую влагу и терпкий запах моря. Больше мне не летать. Эйли навсегда простилась с публикой. Торетта решительно меня растолкала, я... Разлепила веки и увидела целую пантомиму. «Конь!» — жестом показала Перетта, скорее потом жест, всегда означавший «флёр». «Еще раз! Флёр! Конь! Скорее!» Я села. Голова сильно кружилась. Маленькая дикарка была права. Чем бы ни закончилась драма «Ля Мерля», мне задерживаться не следовало. Сестра Августа тоже попрощалась со зрителями, и, по большому счету, я об этом не жалела. Перетта за руку потащила меня вниз к стремянке, которая стояла у крутого ската крыши в футах в 15 от нас. Высоты Перетта не боялась. По мокрой крыше лезла с кошачьим проворством, легко удержалась на водосточном желобе, пропуская меня. Дождь хлестал по лицу, стучал по голове. Гром гремел так, словно скалы рушились. Неподалеку молния ударила в дерево, которое теперь озаряло округу кровавым сиянием. Казалось, наступил конец света, а мы с Переттой хохотали, как безумные. Мы радовались силе грозы, моему спасению, и с удовольствием представляли, какую взбучку устроят Ля Мерлю разъяренные монахини. Впоследствии я узнала, что он сдался без боя, лишь мямлил, что невиновен, и изумленно смотрел туда, где недавно стояла я. У него словно почву из-под ног выбили. Магия его слов меркла в сравнении с новым чудом. Еще бы! Я ведь как в воздухе растворилась. «Чудо!» — вскричал кто-то. «Случилось чудо! Святая Мария Морская в трудный час явилась к детям своим, точь-в-точь, как в древних преданиях!» Сожженное молнией дерево тоже вызвало толки о чуде. Говорят, в честь святой Марии Морской возвели часовенку. Мраморную Марию вернули на материк, а у большой часовни стоит новая русалка, очень похожая на прежнюю. Русалка уже слывет целительницей, из самого Парижа приезжают поклониться месту, где она явилась 60 с лишним смертным. Епископ Эврио охотно подтвердил рассказ о святой, а Ля Мерля назвал самозванцем, клеветником, мошенником. Чудесное появление лилии, символа Девы Марии на плече обвиняемого, сочли исчерпывающим доказательством того, что святая явилась по воле Божией и что Ля Мерль — посланник дьявола. Оторопелого и безвольного его отдали мирскому суду. Ля Мерля мне немного жаль. Прежде я его ненавидела, но с тех пор узнала получше, и если не простила, то хотя бы поняла.